Глава 43. Пикси Рэй. Показалась полицейская машина, а затем я заметила, как Гейс целеустремленно шагает к моему дому. Он собирался зайти ко мне. Я застыла на месте у окна. Гейс собирался подойти к моей двери и постучать, но Бик уже вернулся домой. Моя ненависть к Бику была безмерна. Пытаясь защититься, я держалась подальше от его рук, насколько это было возможно. Но я не позволю ему причинять боль Гейзу. Сбежав вниз по лестнице, я подоспела как раз в тот момент, когда дверь моей квартиры распахнулась. «Гейз!» Он слегка повернул голову в мою сторону, и потому у него не получилось вдарить по лицу Бика так сильно, чтобы вырубить его. Вместо этого Бик отшатнулся назад. Я замерла, глядя на Гейза, осознавая, что он собирался зайти в квартиру. «Ты только что из участка. Ты же не хочешь вернуться туда?» Я положила руки ему на грудь. Безумные глаза Гейза, наконец, остановились на мне, словно мой голос доносился до него, как рев реактивного самолета. В глазах у него стояли слезы ярости. Его лицо напомнило мне того Гейза, на которого я смотрела много лет назад. Я потянулась и взяла его за руку. «Все хорошо». Гейз потянул меня за руку, чтобы спрятать за спиной, и в этот момент Бик замахнулся на него. Он покачнулся, а затем отпустил мою руку, чтобы ответить тем же. «Ты, больной ублюдок! Ты!» «Удар! Никогда!» «Удар! Ее!» «Удар! Больше!» «Удар! Не посмеешь!» «Удар! Тронуть!» Я схватила Гейза сзади за рубашку и потянула. Выглядело так, словно я пыталась остановить машину. У меня кровь застыла в жилах, когда я услышала, как Гейз говорит о моем величайшем позоре. Я схватила его за бицепс и дернула так сильно, как только могла. «Остановись! Остановись!» Он в ярости повернулся ко мне. «Ты хочешь спасти его?» Бик больше никуда не денется. Я посмотрела на стонущего мужчину. Гейс превратил его в подобие себя из прошлого. «Нет, нет, конечно нет, я хочу...» Я отпустила его и немного подумала. «Мне нужно было сказать это. Я хочу спасти тебя». Он посмотрел на мои ноги, а затем на потолок. Слезы ярости оставляли дорожки на его щеках. «Я всегда хотела спасти только тебя». Я сделала шаг назад, когда стоны Бика стали громче. Дрима влетела в дверной проем на своих высоких шпильках. «Бик, что, черт возьми, он с тобой сделал?» Я протянула руку к Гейзу. Нужно было убираться отсюда немедленно. Я ждала его ответа, почему-то чувствуя себя намного уязвимее, чем когда стояла во дворе школы в нижнем белье.